Помочь ребенку организовать себя. Вернемся к моментам, когда ситуация еще не так запущена. Заметим, что просто отслеживать выполнение правил недостаточно. Очень важно, чтобы родитель был включен в общение с ребенком по поводу разных дел. Тогда его помощь оказывается гораздо более эффективной. Недавно я наблюдала мать, гуляющую с двухлетней дочкой. Девочка играла в песочнице. Подходило время обеда. «Давай, моя хорошая», — обратилась к ней мать. «Будем потихоньку собираться домой. Отряхнем руки, соберем формочки, положим их в пакет. Куколку и совок тоже не забудем». Все это она приговаривала и делала не спеша, давая возможность девочке принимать участие. «Сейчас пойдем домой. Ой, как хорошо ты мне помогаешь. Придем домой, разденемся, помоем ручки, будем есть вкусный супчик». Казалось бы, что особенного делала мать? На самом деле очень многое. Во-первых, она говорила очень доброжелательно. «Моя хорошая, как хорошо ты мне помогаешь», поддерживая приятный тон общения. Во-вторых, подстраивалась под темп девочки, которой надо было оторваться от игры и начать собираться, что всегда непросто дается ребенку. Говорила потихоньку собираться и сама действовала не спеша. В-третьих, озвучивала и организовывала действия ребенка, помогая ему и в то же время сохраняя его инициативу. Предлагала отряхнуть руки, сложить игрушки, не забыть другие. В-четвертых, она планировала следующие ближайшие шаги, при этом делая их привлекательными. Вкусный супчик. В результате следовало естественное послушание ребенка, а вместе с ним приучение его к порядку и дисциплине. Многие родители интуитивно ведут себя так же. Им нравится приговаривать, когда они занимаются с малышом, и тем более обсуждать занятия и дела с детьми постарше. С дошкольного возраста приходится приучать детей и к более сложным вещам. Например, важно, чтобы они научились держать свое слово, выполнять взятые на себя обязательства. Когда дети умоляют завести щенка, купить хомячка или аквариумных рыбок, они горячо заверяют, что будут заботиться о своих питомцах и все делать сами. Но потом многое забывается, так что заботы ложатся на взрослых. Бесконфликтно приучать ребенка выполнять свое обещание – важная задача. Но она, как и остальные приучения, требует терпения, деликатности, а иногда и изобретательности родителей. Сошлюсь на интересный случай из воспоминаний замечательного американского психотерапевта Мильтона Эриксона. У него было 8 детей, и каждый из них испытал на себе умелое, часто нетрадиционное обращение отца с их детскими проблемами. Привожу его рассказ. «У детей короткая память, но я отлично запоминаю, что они делали или говорили. Роберт однажды заявил: „Я достаточно взрослый, большой и сильный, чтобы каждый вечер выносить мусор“. Я выразил сомнение в этом, но он горячо защищал свою точку зрения. Тогда я сказал: „Хорошо, со следующего понедельника мы попробуем“. Он вынес мусор в понедельник и во вторник, но в среду забыл это сделать. В четверг я ему напомнил, и он вынес мусор, но забыл это сделать в пятницу и в субботу. Поэтому в субботу я дал ему возможность как можно больше поиграть в активные игры, которые ему очень понравились, но от которых он устал. И затем, в В качестве особого исключения я позволил ему лечь спать так поздно, как он пожелает. В час ночи он сказал: «Пожалуй, я пойду спать». Я отпустил его. По какой-то странной случайности я проснулся в 3 часа ночи и разбудил Роберта. Я очень извинялся за то, что забыл ему напомнить вынести мусор. Не сделает ли он этого сейчас? И вот с большой неохотой Роберт оделся. Я еще раз извинился за то, что не напомнил ему, и он понес мусор. Вот он вернулся, разделся, надел пижаму и забрался в кровать. Когда он крепко заснул, я снова разбудил его. На этот раз я извинялся еще больше. Я сказал ему, что сам не понимаю, как это мы просмотрели мусор в кухне. Не оденется ли он снова и не вынесет ли этот мусор? Он вынес его в мусорный контейнер у дороги. Он шел обратно, глубоко задумавшись, и уже дошел до крыльца. Вдруг он рванулся обратно на дорогу к мусорному контейнеру, чтобы убедиться, что крышка на нем хорошо закрыта. Войдя в дом, он остановился и окинул взглядом кухню, прежде чем снова лечь в постель. А я все еще продолжал извиняться. Он лег спать и уже больше никогда не забывал выносить мусор. Фактически Роберт запомнил этот урок так крепко, что у него теперь уже взрослого вырвался тяжелый вздох, когда я сказал ему, что опишу этот случай в своей книге. В этом эпизоде отец повел себя действительно несколько необычно. Однако все, что он делал, было четко продумано и рассчитано на безусловный результат. Во-первых, он разбудил сына поздно ночью, причем дважды, дождавшись, когда тот крепко заснул. Для чего? Чтобы дать ему сильнее прочувствовать, что держать слово – дело важное, во всяком случае важнее ночного сна. Во-вторых, он провел всю, так сказать, воспитательную операцию в интересном тоне, непрерывно сожалея и извиняясь. Почему? Чтобы, сочувствуя и беря на себя часть вины, установить дружеский тон и тем самым предотвратить возможную негативную реакцию сына. Расчет оказался точным. Мальчик не только добросовестно сделал все, но больше никогда не забывал о своем слове.